523. Ничто не смутит путника, уже увидавшего дом свой. Что же может препятствовать сознанию стремиться в мир огненный? Ничто не может запретить человеку поставить перед собой величайшую задачу. Только от такой меры просветлится забота и думы наполнятся торжественностью. Только так отберутся ценности, и можно идти к иерархии беспрепятственно. 524. Усомниться явлением огненного мира значит пресекать движение. Потому не смотрите назад. Пусть движение развивает притяжение поступательное, как поток. Если падение развивается с ужасающей скоростью, то движение может порождать магнитную силу, которая влечет к намеченному направлению. Лая не пробежать долго, но мысль огненная поведет поверх неожиданностей. Умейте замечать рост сознания. Конечно, это труднее, нежели заметить рост волос или травы, но склад сена показывает, как трава растет, так и сознание может дать ценное отложение. 525. Благосостояние народов складывается около одной личности. Примеров тому множество во всей истории, в самых различных областях. Многие отнесут это несомненное явление к личности как таковой. Так поступают близорукие. Но более дальновидные понимают, что такие собиратели — не что иное, как мощь иерархии. Действительно, при всех явлениях иерархия избирает фокус, на который можно устремлять ток. Кроме того, личность этого порядка обладает осознанным или неосознанным огнем, делающим общение легким. Но необходимо и другое качество со стороны самого народа. Нужно доверие и сознание силы. Потому и в разных делах твержу об авторитете. Нужно это качество, как звено огненной машины. Сами видите, как нарастают народы, утвердившиеся на водителе. Сами видите, что нет иного пути. Так нужно осознать звено иерархии. Не нужно быть близорукими. 526. Конечно, вы замечали состояние между сном и бодрствованием. Особенно замечательно, что при малейшем движении ощущается как бы головокружение. Но при спокойном положении можно чувствовать явление потери в весе. Не иллюзия такое состояние. Действительно, можно на весах уследить изменения в весе. Само головокружение будет следствием такого преобладания тонкого тела. Учение древнее говорит, когда человек возвращается в земное тело, он на мгновение ощущает качество тонкого мира. Можно чувствовать такие условия при восторге духа, при начале подучий, но иначе происходит уменьшение веси медиума. Тогда бывает участие внешних элементарных энергий. Нам особенно явление огненного мира будет близко, когда тело огненное преображает наши чувства среди земных условий. Тогда можем утверждать, что условия трех миров могут быть проявлены и в земной жизни. 527. Обращает на себя внимание одно, казалось бы, простое явление. Когда 10 человек определяют свои силы порознь, то сумма их будет меньше суммы общего усилия. Это таинственное нечто будет венцом сотрудничества. Опять касаемся огненной области. Лишь общее ритмичное усилие призывает огненный запас. Разве такие измеряемые усиления не доказательство огненной энергии? Пусть ученые соберут все малейшие данные о проявлениях огненной энергии, пусть наблюдают это не как нечто мистическое, но как реально растущее понятие.